Мы продолжаем Грантху, одного из ближайших спутников, спасителя падших Кали-Юга, Шри Гауранги Махапрабху, Парама Пуджапада, Шрила Прабхананда Сарасвати Чаран. В его книге Шри Шри Радарас Садхинили, 145-я шлока. Здесь прославляется сокровенная Никунджа Лила Шри Шри Рада Мадхава. Обретя спурти, он говорит в этой шлоке Прабхуна Сарасвати. Это встреча юной божественной читы Шри Шри Рада Мадхава. Они наконец-то могут быть рядом с друг другом. И в них проявляются признаки экстаза, когда они наконец видят друг друга. Это анурагам, это раса. Раса их анураги бушует. И этот поток анураги волны на этом океане анураги проявляются как внешне, как движение их бровей. Они переживают много и внутри, снаружи брови их танцуют, а глаза движутся беспокойно, бегают. Они являют свою изумительную лилу виласа. Это встреча юной божественной читы, их любовная игра. Эта лила, она все привлекающая. Она великолепна. Вчера мы в связи с этой шлоке говорили о что они, как насколько они привлекательны. А сейчас мы будем говорить. Вчера мы говорили о красоте рупы, о форме Кришны Шри Радхи, капельку из океана этого нектара мы постарались вкусить. И далее следует сказать кое-что иштаништхи преданного. У каждого преданного определенная ништха, привязанность к своему божеству, к определенной сварупе Господа. И преданный, который поклоняется определенной сварупе, он видит форму этого божества как самую прекрасную форму. потому что у него такая ништха, этого преданного. Например, Нарсимхадев может иметь такую внушающую страх форму, но Прохлада Махарадж, он видит его как безгранично прекрасного. Точно так же Хануман, он видит Рамачандру, и ему кажется, что нет высшей красоты. Это называется Иштаништха, или твердая преданность своему божеству. Это она является исключительной, то есть лишь к одному божеству. И в чем здесь суть Сидданты в этом моменте? То есть, да, это верно для каждого садака, но если мы посмотрим с точки зрения Сидданты, всех, все проявления Господа, да, с точки зрения Иштаништхи, для у каждой преданной он предпочитает свое божество, но с точки зрения Сидданты, есть Нараяна и другие проявления Бхагавана. Есть Шри Кришна, Сварупа. Между ними, они по татве, они не... С точки зрения татвы между ними нет различий. Но с точки зрения расы, форма Кришны, она самая привлекательная. Такова его природа. Такова природа расы. Причина в том, что Сварупа Бхагавана, а с точки зрения татвы они не отличные. Все сварупы, они полностью удовлетворены внутри, обладают могуществами, но с точки зрения расы есть отличия. У разных сваруп Господа разное проявление расы. И вот, как мы говорили о Прохладе, когда он когда Нарсимхадев боролся с Хираньякашипу, то этот, тем не менее, он, его Господь проявил такую гневную форму, и многие испугались. Весь мир испугался. Полубоги, мудрецы, Гандарва, Сиддхи. Все начали возносить ему молитву, потому что такая потрясающая, вселяющая страх форма. Он казалось, что он всю Вселенную может уничтожить. Да. И полубоги попросили Лакшми Деви, да? Нарсимхадев, твой супруг, подойди к нему. Твой супруг проявился в такой форме. Подойди к нему. Но она не смогла подойти. Нарсимхадев, когда он разорвал Хираньякашипу, он был весь в гневе, такой яростный. Потом сказали, О, Прабху ведь принял эту форму ради прохлада. То есть они сказали: «Прохлад, подойди ты к нему». Прохлад отправился. Прохлад без всякого страха подошел. Он склонился к стопам Нрисимхадевы. Когда Нарсимхадев увидел Прохлада, то его форма, это вселяющая страх, изменилась. И он, его ярость, его гнев прошел, и он принял умиротворенную форму Нарсимхадев. Таким образом мы видим, Прохлада Махашая поклоняется Господу к такому, Господу в такой сварупе, и Господь очень заботлив к нему. Камаладеви, хотя его возлюблена, но здесь нет места для Мадхура расы. Здесь определенная раса, то есть не все расы могли проявиться в этом случае. Да, поэтому в различных сварупах Бхагавана разные расы проявляются. А Кришна, он олицетворение безграничных рас, бесчисленных рас. Все расы проявляются в Раджендананандане в высшей степени. Поэтому он наиболее привлекательный. Он все привлекающий. Даже его имя — Кришна. Его нам, рупа, гуна, лила обладает всепривлекающей силой, все дживы очарованы им. Это Кши Кришна. Только Шри Кришна может очаровать всех джив. Поэтому у него такая привлекательность. Мы говорили о его форме. Мы говорили также о привлекательной форме Радхарани. Гауди Вайшнавы. Они поклоняются их общей сладости. Они поклоняются и Радхи, и Мадхаве. Махаджаны говорят, сладость Кришны расцветает от премы Радхарани, от сладости Кришны. Безгранично возвышается према Радхарани. Мы говорили об этом не раз уже. Здесь, в этой лиле, в Никунже, присутствует божественная чита, они оба, поэтому их сладость, их према, она нас так расцветает, что она остается несравненной, она достигает высочайшего проявления. Если Кришна один, а Радхарани в другом месте, тогда это будет одно проявление, то есть одно состояние. Когда они вместе, когда они рядом, это сияние, золотистое сияние Радхарани и сияние сапфира Кришны смешиваются, то проявляются новые цвета. Когда сияние их соединяются, то они начинают переливаться разными цветами. Когда они вместе, то есть когда они порознь, то они проявляются сапфировый цвет и золотой. Когда вместе, то множество цветов, букет цветов возникает. Это означает, что столько настроений проявляется различные. Когда они вместе, их сладость, она возрастает бесчисленное количество. И эта сладость, их общая сладость, это и есть то, чему поклоняются Гауди Вайшнава. Благодаря Рада Преме расцветает сладость Кришны. Благодаря сладости Кришны возрастает Према Радхарани. Они поддерживают друг друга таким образом. И они являются Элилы. И тогда их сладость такая проявляется, что невозможно ни с чем сравнить. Эта сладость, это и есть цель поклонения Гауди Вайшнав. Наш Джива Госвами Пад объясняет, какова цель поклонения. Он вначале утвердил положение Кришна Бхагавана. Он много доказательств из разных шастр привел. И написал Шри Кришна Сандарбу. Там он утвердил верховное положение Шри Кришны. Затем он говорит, что в обществе гопи, когда Кришна окружен Махабхавой, сладость Шри Кришны, она расцветает. А когда Радхарани, она главная среди всех остальных, и он, то есть он ее прославляет, ее положение выше, и затем он прославляет их обоих, и на этом завершает свою сандарбху. Здесь в этом стихе на санскрите описывается сладость Рада Мадхава. Он молится их сладости. Что он говорит? Что он говорит? Их сладость, Рада Мадхава. Он описывает их сияние, они сияют золотом, сапфиром. Шри Кришна слева, Рада справа. Они смотрят друг на друга, наслаждаются. И их, они, когда они смотрят друг на друга, их, их бхавы так проявляются, что они начинают, что их глаза начинают танцевать от сладости друг друга. Рада смотрит на Кришну, Кришна смотрит на Раду. Их брови, их глаза танцуют. Они так счастливы. Это мадана према. Суть этого в том, что мадана према — это лишь богатство Радхарани. Больше никакой гопи такой премы нет. Потом это есть сама концентрированная форма Хладини Шакти, вершина Хладини Шакти. Это мадана раса. Есть лишь в Радхарани. Это мадана бхава. Принадлежит только ей. Гусвами Пад, он объясняет сколько различных. Есть много различных возлюбленных у Кришны, но мадана бхава, только эта мадана бхава может удовлетворить все, наполнить сердце Кришны всеми бхавами. Бесчисленных вселенных, сколько есть преданных, сколько есть бхав, сколько различных видов премы. Если все это собрать, все эти премы, Кришна не сможет быть полностью удовлетворен. Лишь этот мадана Радхарани дарует ему счастье. На самом деле, из этого мадана Радхарани проявляются все остальные расы. И Вацалия, и Сакхи, и Даси. Этот мадана раса дает бхакти, дает расу всем преданным, во всех вселенных. Из этого мадана исходит бхакти, появляется. Оно изначально форма бхакти. В Хладине изначальная форма — это мадан. И он уже проявляется, как хава, према всех остальных преданных. Это изумительное положение мадана, что в мадане смешаны тысячи встреч, тысячи разлук одновременно. И это неописуемое состояние блаженства Кришна наслаждается этим, как ничем другим. Вчера мы говорили, что есть... Мы как-то говорили про разлуку и встречу. Они следуют, как они могут одновременно давать вкус в мадане. Это означает, что вичитра, это означает, что изумительное состояние. Это такое изумительное состояние, что одновременно они испытывают и разлуку, и встречу. Это абсолютно беспрецедентно, необъяснимо, это мадана бхава. Это как вот, когда Кришна Радхарани встречается. Их любовь друг к другу. Любовь к Радхарани Кришне, любовь к Кришне, к Радхарани, их према друг к другу. Этот нектар. И называется, этот, и благодаря этому проливается, проявляется их общая сладость. их они начинают сиять такой красотой, и такими ароматами все наполняется. И благодаря этой их общей сладости, как молится Госвами Пад, я хочу, чтобы мое сердце всегда было погружено в вашу общую сладость. Что значит слово акранта здесь? Что за мое сердце? Это сладость Радамадовы, чтобы усиливалось, и чтобы никакая другая бхава не могла войти в мое сердце, чтобы эта сладость Мадху Радамадовы полностью затопила мое сердце так, чтобы ничего другое уже не могло и тени тенью не могло отразиться в моем сердце, чтобы эта бхава была единственной. Такая вот несравненная сладость Радамадовой встречи. Это есть цель Гауди Вайшнав, то, чему они поклоняются. И далее стоит обратить внимание, здесь описывается, стоит обратить внимание на качество Кришны, на качество Радхарани. Упомянуть это. Мы вначале мы поговорим о качестве Бхагавана. Он безграничный. Его качество безгранично. Можно ли их перечислить все? Не говоря уже о других сварупах Господа. Анантадев бесчисленными устами пытается описать качество Бхагавана постоянно, но он не может это сделать. Безграничное. Разве можно безграничное писать, завершить его описание? Это невозможно. Анантадев, он пытается описать безграничный океан его качеств, но он продолжает это постоянно. Это невозможно завершить. Как невозможно пересчитать воду в океане. И поэтому без конца реки постоянно втекают в океан, и невозможно перечислить все качества Господа. Это даже касается и других сваруп Господа. А что касается Кришны, то вообще невозможно что-либо описать. Господь Брахма говорит, о Прабху, ты исполнен всех великих качеств. Ты источник. Кто может перечислить твои изумительные качества? Ты преданный, ты снова и снова нисходишь, исполняя желания своих преданных. Поэтому кто может описать твои качества? Сколько воды в океане, сколько волн в океане, кто может их все перечислить? Кто может перечислить твои качества? Кто может их все описать? Это невозможно. Кришна качество бесчисленное и непревзойденное. Господь Брахма говорит, но одно из твоих качеств следует отметить особенно. О Прабху, ты очень милостив. Твое сострадание. Те, кто поклоняются этому твоему качеству, твоей милости. Те, кто вручили, полностью себя тебе и терпеливо все переносят, они предались тебе в своих словах, действиях и мыслях. Те, кто так предаются тебе, они, несомненно, обретут твои стопы. Здесь говорит Анукампа. Одно твое особое качество. Он здесь выделяет одно качество особое. Наслаждаясь этим качеством, говорит, твоя милость из твоих бесчисленных качеств. Как можно описать океан твоих качеств? Я хотя бы одно качество, главное для меня, упомяну. Что значит Анукампа? Значение в том, таково значение Анукампа на санскрите. Бхагаван, он полный. Океан Ананды. Океан бесчисленных качеств. Океан безграничной Ананды. Поэтому ты самоудовлетворен, ты полон. Но ты жаждешь принимать служение своих преданных, поскольку в их сердцах есть желание служить тебе. Вот это твоя бхава. Твоя милость в том, что ты жаждешь принимать служение своих преданных. Если преданный не желает служить, то Господь не желает принимать. Это вот это твоя милость в том, что ты принимаешь желание, принимаешь служение. И за апарадх и анардх это настроение служения, но скрыто в дживе. Но благодаря нами рупе гуне лиле, постепенно сердце очищается. И тогда пробудится желание служить все живое. И тогда эта великая удача сева будет достигнута. Это и есть его величайшее качество, как говорит Господь Брахма. В комментарии говорится. Это его милость. Есть еще какая-то? Есть два вида милости. Это, с одной стороны, то, что он поддерживает, а с другой стороны, его милосердие. Сакья, Дасья Ватсалья, Мадхурья, во всех них есть Дасья Сакья, Ватсалья, Мадхурья, там основа этих бхав, это сева, желание служить. Хаджана говорят, Рада Кришна. Моя жизнь, живу я или умираю, нет у меня иного прибежища. На берегу Ямуны находится лес Кадамбара. Когда же я смогу усадить их на драгоценный трон? Их я умощу их тела сандаловой пастой, темной, золотистой. Буду их омахивать чимары. Когда же я смогу видеть их лица, одену гирлянды цветочные на их шее, предложу им камфору, там, тамбулу с камфорой. Я слуга слуги Чайтаньи Прабху. Наратама Дас так выражает свое желание служить. Он выражает свое желание служить. Поэтому нам нужно это желание служить. Бхагаван, он отвечает на наше желание служить. Это его изумительное качество. Он проявляет свою милость, он принимает служение всех преданных. Пока есть тело, будет наслаждение и страдание. Материальное тело и то, что приходит с разными страданиями, это никак не связано с Бхагаваном и с Бхакти. Преданный не наслаждается, он принимает смиренно все свои страдания. Он не молится не наслаждение. Он принимает свои страдания. Он говорит, это твоя милость. Преданный лишь думает о Севе. Он, преданный говорит, это страдание, это плод моей кармы. Пожалуйста, прими мою Севу. Будь милостив. Это есть милость Господа. О Прабху. Кто-то может просить, уничтожь мои страдания. Плохо слышу. Преданные, это тело лишь немного может мешать ему. Джаганнат Дас Бабаджи Махараджу служил Бихари Дас. И когда Баба стал пожилым, он болел. Он сказал, Бихари, иди доктора позови, нужно какое-то лекарство. Баба, где, какой доктор? Сарву падини муктам, а То есть, то хоть Бабай болел, он не обращал внимания на это. Он продолжал свою севу, несмотря ни на что. Поток преданности, он не прерывается, несмотря на беспокойство, которое может доставлять тело. Такова природа преданного. И вот Господь Брама прославляет. Брама говорит: у меня нет возможности служить тебе. Я преклоняюсь твоим стопам. Я кланяюсь твоему состраданию, твоему милосердию. Это особое качество для меня, Господь Брама. Вот. И Господь Брама говорит: тот, кто так вручает себя на словах, делах и уме тебе, он достоин обрести милость твоих стоп. Преданный. И Господь, он милостиво принимает севу своего преданного, как преданный жаждет предложить ему свою севу. Хаджаны говорят, преданные наслаждаются качествами Шри Кришны. Все эти качества вот, Махаджана описывает в этих стихах. Разные преданные разными качествами Господа привлекаются. Кумары привлеклись ароматом стоп Господа. Шукадева наслаждался катхой. Разные преданные очаровываются разными качествами Господа. И у Кришны бесчисленные качества. Разные сварупы Господа, разные, они все обладают многими качествами, но у Кришны 64 качества лишь у него, у Дваракадиши Кришны 60 и так далее. Чтобы порадовать своих преданных, Кришна, он проявляет свои качества. И вот особое качество Кришны — это Рупа Мадури, Лила Мадури, Вена Мадури и Према Мадури. Это лишь во Враджу Кришны есть эти четыре особых качества. Сладость его формы, его... мы говорили уже немного об этом. Далее, Према Мадури, тоже мы поговорили об этом. Далее, Вену Мадури, сладость его флейты. Этого больше нигде нет. Его сладость на его грана флейте, это только у Риндавана. Только в Риндаване играет флейта, больше нигде. У Дваракадатха не было флейты. Это здесь во Врадже он пасет коров, то лилу свою проявляет. Он похищает умы всех жителей Враджа этой своей флейтой. Hey. Эти звуки флейты, все веды поклоняются. Это изначальный божественный звук во флейте. Это изначальный Шабда Брахман. И когда он играет на флейте, ветра останавливаются, облака останавливаются на небе, когда он играет. Такое изумительное влияние. Гандхарва, они ачари, танцев и пения, они просто изумляются его флейте. В этом материальном мире нет такой красоты и звуков очень нигде. Этот звук, он заливает весь мир, райские планеты, Брамалоку, Кумары слышат этот звук, на Сатьялоку этот звук. Господь Брахма замирает, слышит. Еще дальше этот звук летит на Вайкунтха-локу. Все замирают, все девушки на Вайкунтхе, слыша этот звук. Даже Лакшми Такурани. И она отправилась потом в Белуану. Это могущество игры звука во флейте, сладости. Дваракнатх говорит. Здесь не... он однажды пробовал, ему подумал, что если играть на флейте, но кто будет слушать? Здесь нет гопи. Кому я буду играть на флейте? Эти царицы, они не поймут. Только в Раджавасе, только в их обществе он играет на флейте. Когда Гопкумар он, Кришна обнял его, в руке у Кришны была флейта. А на Вайкунтхе, когда он пришел, там он подумал, у Нараяны нет флейты, о, он не играет на флейте. Я не смог ощутить счастье. Всем отправился в двор. Когда он Дваракадишу дал флейту, он в руке у Гопкумара была флейта. И когда Дваракадиш увидел ее, то он залился слезами, он вспомнил свою Раджалилу. И на Вайкунтхе мы сказали, спрячь эту флейту, здесь не нужно играть на флейту. Когда Кришна играет на флейте, то течение Ямуны меняется, она начинает течь назад. Эти птицы, которые великие, являются великими мудрецами, замирают и слушают эти звуки флейты Шри Кришны. Животные замирают, и дхарма меняется у всех. Все цветы расцветают и источают ароматы, несут плоды, весь лес в экстазе, и наступает повсюду весна, благодаря его флейте. Такова, это особое качество Кришны, флейта. Это качество Вриндаван Чандра Говинды, исключительное. И как же привлекательное качество Радхарани. Будь на том, милость Махапрабху, мы завтра снова соберемся и продолжим.